Теперь ели шелестели совсем близко. Она шла между ними все с тем же спокойствием лунатика, различая каждый шорох и едва осмеливаясь мигать в темноте. Она двигалась навстречу рокоту реки, тяжелым вздохом в хвои и журчанию ручья, бежавшего по камням, проходила мимо и шла дальше. Один раз с каменистого склона сорвался камень, точно сброшенный чьей-то невидимой рукой. Ее мгновенно бросило в пот, но она не посмела ни замедлить, ни ускорить шаги. Теперь глаза Кристин настолько привыкли к темноте, что, выйдя из лесу, она сразу различила поблескивающую ленту реки и воду на болотах. Усадьбы выступили из мрака, во дворах чернели темные кучки домов. Небо тоже стало понемногу светлеть, она чувствовала это, хотя не смела поднять глаз к уходившим в самую высь исполинским черным кручем. Но она понимала, что скоро настанет час, когда взойдет луна. Она старалась подбодрить самое себя. Через 4 часа настанет утро. Во дворах появятся люди, начнется дневная суета. Тьма уже поредела, над гребнями гор стало светлеть, да и путь ее недолг. При дневном свете от форму до церкви рукой подать, а к рассвету она уж давно будет дома. Но она чувствовала, что это будет уже не так Кристин, какой она была, прежде чем пустилась в этот путь. Кристин знала, будь это один из ее сыновей, она никогда не осмелилась бы прибегнуть к такому крайнему средству, отвести руку Создателя, если он протянул ее к живой душе. Когда в молодости ей случалось сидеть над своими больными малютками, и сердце ее обливалось кровью от страха и жалости, она старалась твердить, чувствуя, что силы ее иссякают. «Господи, ты возлюбил их больше, чем я, да свершится воля твоя». А теперь она ночью шла к церкви, превозмогая собственный страх. Она хотела спасти этого ребенка, чужого ребенка. Спасти, кто знает для чего. Вот видишь, Симон Дарре, ради самого дорогого, что есть у тебя на земле, и ты принял больше того, что человек по праву и чести может принять от другого человека. «Коли ты не хочешь, я останусь». И у него не хватило духу ответить. В тайниках сердца она понимала, если бы ребенок умер, Симон нашел бы в себе силы перенести и это горе. Но она нанесла ему удар в тот единственный миг, когда Симон был готов сломиться и, схватив свою добычу, унесла ее с собой. Она должна была расквитаться с ним. Теперь он знает, что ей тоже пришлось увидеть его в такую минуту, когда он не твердо стоял на ногах, потому что он слишком много знал о ней. От него, человека, которого она отвергла, она принимала помощь всякий раз, когда надо было спасать того, кого она избрала. Ее обманутый жених был тем, к кому она обращалась всякий раз, когда ей приходилось защищать свою любовь, и она ни разу не обратилась к нему в туне. В ответ на каждый ее зов он выступал вперед и как щитом прикрывал ее своей силой и добротой. И вот она вышла ночью из дому, чтобы уплатить ему часть долга, который тяжелым бременем лежал на ее душе, хотя прежде она никогда не подозревала об этом. В конце концов Симон заставил ее почувствовать, что он сильнее их обоих, ее самой и избранника, которому она отдала свою любовь. Она поняла это еще в тот день, когда они втроем столкнулись лицом к лицу в непотребном доме в Осло. Только тогда она не хотела замечать, что этот круглолицый, дородный, насмешливый юнец был сильнее, чем... И вот теперь она идет по этой дороге, не смея воззвать ни к одному из святых заступников, и берет на свою душу этот грех ради того, она сама не знает ради чего. Неужели из мести? Из мести за то, что ей не раз пришлось убедиться, насколько он благороднее их обоих. Теперь ты поймешь, Симон, когда дело идет о спасении того, кто дороже собственной души, грешный человек хватается за любое, любое средство. Когда она поднялась на церковный холм, луна уже взошла над гребнями гор, И тут на Кристин обрушилась новая лавина страха. Лунный свет одел призрачной дымкой, черную, как деготь, глыбу холма. Сама церковь, подернутая этой легкой пеленой, казалась грозной и зловещей. Впервые в жизни, увидев крест на холме, Кристин не осмелилась приблизиться к нему и преклонить колено перед святыней. Она нашла самое низкое место в кладбищенской ограде, сложенной из дерна и камней, и перелезла через нее. В густой, росистой траве, словно лужицы, кое-где поблескивали надгробные плиты. Кристин пошла напрямик к могилам бедноты на южном конце кладбища. Она искала могилу бедняка, забредшего когда-то в их поселок. Однажды зимой его нашли замерзшим в горах. Две его дочери-сироты остались на попечении прихода и переходили из дома в дом, пока Лавранс, сын Бьоргюльфа, не оставил их у себя, Христа ради, и они росли и воспитывались в Йорюнгорде под присмотром хозяев. А когда пришла пора, отец Кристин сам нашел для них честных работящих женихов и дал в приданые за девушками коров, телят и овец. А Рагнфрид добавила к этому постель и железный котел. Теперь обе женщины жили в полном достатке, какой был им доступен. Одна из них была служанкой Рамбург, и Рамбург крестил ее ребенка. «Удели же мне кусок дерна с твоей крыши, Бьярне, для сына, Рамбург!» Опустившись на колени, Кристин вынула нож. Погрузив пальцы во влажные отрасы дерн, она почувствовала на лбу и над верхней губой ледяные капельки пота. Земля не поддавалась. «Ах, это корни!» Она перерезала их взмахом ножа. «В обмен на свой дар мертвец должен получить золото или серебро, которое хранилось в роду на протяжении трех поколений». Она сняла с пальца узкое золотое кольцо с рубинами, обручальное кольцо ее бабки по отцу. «Андрес, плоть от плоти моего отца!» Она закопала кольцо в землю так глубоко, как только могла, завязала кусок дерна в платок и прикрыла мхом и листьями то место, откуда она его вырезала. Когда она поднялась с земли, у нее подогнулись колени, и ей пришлось постоять немного, прежде чем пуститься в обратный путь. Она знала, что если обернется и взглянет из-под руки, она увидит их. Ее неудержимо тянуло обернуться. Точно они сами, все усопшие, которых она знавала когда-то, преневоливали ее к этому. «Ты ли это Кристин, дочь Лавранса? Так вон для чего ты явилась сюда!» «Вот здесь у западных ворот могила Арне, сына Гюрда. Да, Арне, ты вправе дивиться». «Не такой я была в те годы, когда ты меня знал». Она вновь перелезла через ограду и стала спускаться с холма.